Внутренняя и внешняя политика. Куракин описывает эту эпоху благостно и даже умиленно, хотя тут нужно делать скидку на ностальгию по относительно тихим допетровским временам. Правление царевны Софии Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 7 лет в цвет великого богатства. Также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки поучали быть возставлять латинского и греческого языку, также и политес возставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовом строении, и уборах, и в столах. И торжествовала тогда довольность народная, так что всякой легко мог видеть, когда праздничный день в лете, то все места кругом Москвы за городом сходные к забавам, как Марьины рощи. Девичье поле и прочее наполнены были народом, которые в великих забавах и играх бывали, из чего можно было видеть довольность жития их. По сравнению с ужасами 1682 года жизнь действительно внешне наладилась, но это было недолгое затишье перед новой бурей. Ни одна из застарелых проблем страны не решалась. Из всех своих прекрасных прожектов Голицын осуществил только 2, и оба не эпохального значения. Открыл задуманную еще при Федоре Первую русскую академию и дал толчок гражданскому строительству. За несколько лет в Москве было построено множество каменных домов, некоторые из них сохранились до ныне. Еще в развитии гуманных веяний предыдущего царствования были отменены особенно одиозные уголовные наказания вроде смертной казни за ругань в адрес царской власти, такое обычно случалось с пьяну, и закапывание в землю женщин-мужеубийц, варварство, шокировавшее иностранцев. Вот, собственно, и все прогрессивные свершения просвещенного оберегателя, заметные главным образом в столице. Страна же скорее почувствовала ужесточение режима, выразившееся в новых гонениях против раскола. Причиной репрессий был не только московский инцидент с Никитой Пустосвятым, но все большее распространение раскольнических настроений в низах русского общества. Религиозный протест соединялся с социальным, что тревожило и светскую, и церковную власти. Самым активным гонителем старой веры был патриарх Иоаким. В 1684 и 1685 годах вышли новые строгие законы, по которым на старообрядцев началась настоящая охота. Было приказано доносить на прихожан, которые не ходят к исповеди, и подвергать их допросу, не по еретическому ли это делается умыслу, и нет ли сообщников. Виновных нещадно били кнутом, самых упорных сжигали. Так было казнено несколько тысяч человек. В ответ началась эпидемия раскольнических самоубийств и мятежей. Одно из таких восстаний на Дону не могли подавить больше 2 лет. Некий проповедник Кузьма Косой, бывший кузнец, которого называли раскольничьим папой, выстроил на реке Медведице острог, куда стали собираться все недовольные. Их было так много, что даже начались приготовления к походу на Москву, очищать ее от никонианской скверны. Раскольники были плохо вооружены, но отчаянно кололись копьями и бились кирпичом. В конце концов, после 3-месячной осады, царский воевода крепость взял и всех, кто в ней находился, перебил. В 1688 году было осуществлено еще одно деяние, по внешней видимости церковного, а на самом деле политического значения. Московская патриархия, наконец, подчинила себе Киевскую митрополию. Отныне киевского владыку утверждали не в Константинополе, а в Москве. С оппозицией малороссийского духовенства было покончено. Этот шаг стал возможен после подписания Вечного мира с Речью Посполитой. Долгая торговля из-за статуса Киева, наконец, завершилась. Польский король пошел на эту тяжелую уступку вынужденно. С 1683 года его страна в коалиции с Австрией воевала против Турции. В колоссальном сражении под Веной польско-австрийское войско под командованием Яна Собеского нанесло османским войскам поражение, но тяжелая война на этом не закончилась. Если десятилетием раньше дипломаты Алексея Михайловича ездили к европейским дворам с предложением антитурецкого союза и ничего не добились, то теперь помощь Москвы понадобилась уже Европе. Голицын желал воспользоваться выгодной ситуацией. Он пообещал нарушить перемирие с Турцией, если Варшава уступит Киев. Ян Собеский долго не соглашался. Но военные дела у союзников шли неважно. И Польше пришлось таки отказаться от Киева, который русские удерживали уже 20 лет, и было ясно, что никогда не отдадут. В Москве подписание Вечного мира и официальное возвращение матери русских городов отпраздновали как великий триумф. Однако теперь нужно было исполнять договорные обязательства. Кажется, правительница и оберегатель ввязались в европейско-турецкий конфликт даже с охотой. Непрочная власть часто поддается соблазну укрепить свое положение за счет небольшой победоносной войны. Задача представляется не очень сложной, поскольку все силы султана были заняты борьбой с европейской коалицией в России, предстояло иметь дело только с Крымским ханством. Голицын надеялся раз и навсегда избавиться от хищного соседа, захватив Черноморский полуостров и войти в историю завоевателем Крыма. Эту честь оберегатель не желал уступать никому. Он лично возглавил поход. Приготовления были колоссальными. Московских войск собралось 100 тысяч, а гетман Самойлович привел 50 тысяч казаков. Русская армия никогда еще не достигала таких размеров. В мае 1687 года махина медленно двинулась на юг. К сожалению, стратег из Голицына был неважный. Он плохо продумал кампанию. Для огромной рати, которой лошадей было не меньше, чем людей, требовалось невероятное количество фуража. Рассчитывали на степные травы, но татары, не вступая в бой, запалили сухую от летней жары равнину. Провиант для войска везли в многочисленных обозах, но обозы начали останавливаться. Наши лошади слабели на глазах и не могли далее тянуть орудия и даже подводы с провизией, пишет участник похода Патрик Гордон. Известясь, что впереди нас все сожжено и уничтожено, мы никоим образом не могли обольщаться какой-либо возможностью исполнить наши замыслы по взятию Крыма и даже пройти дальше без очевидной и неизбежной гибели. Делать нечего, пришлось поворачивать обратно. Огромные усилия и расходы пропали зря. Вместо триумфа получался конфуз. Желая хоть как-то оправдаться, Василий Голицын поступил традиционным образом. Свалил вину на другого. Был пущен слух, что степь подожгли люди гетмана Самойловича, которому не хочется воевать. Голицын приказал арестовать Самойловича и выбрать нового гетмана. Выступая перед старшиной, князь намекнул, что удобным для Москвы кандидатом является генеральный есаул Иван Мазепа. Есть сведения, что Мазепа дал оберегателю взятку в 10 тысяч рублей. Так власть на Украине вместо послушного московского ставленника получил честолюбивый, хитроумный и сильный вождь, про которого казаки скоро будут говорить: «От Богдана до Ивана не было у нас гетьмана». Однако найти козла отпущения было мало. Оставались обязательства перед союзниками, а еще насущнее была необходимость восстановить репутацию перед собственным народом. Права Софьи на власть не оспаривались, пока дела шли более или менее гладко, но при всякой неудаче естественным образом возникал вопрос: зачем нужна сомнительная, да еще плохая правительница, если есть законные государи, притом не детского возраста? Пусть Иван нездоров, но Петру уже 16-й год, цари Михаил, Алексей и Федор в свое время были не старше. Эти пересуды нужно было заглушить громкой победой. Ко второму крымскому походу теперь готовились тщательнее, целых 2 года. Выступили в самом начале июня 1689 года, чтобы молодую траву было трудно поджечь. Войско собрали еще больше. 112 тысяч одной только московской рати, не считая украинцев. Вроде бы момент был подходящий. В Стамбуле произошел переворот. Султаном стал вялый Сулейман II, так что нападения турок опасаться не приходилось. Но фортуна явно не благоприятствовала Голицыну. Если в 1687 году он выступил слишком поздно, то теперь слишком рано. Войско угодило в мартовские стужи и метели, из-за чего много людей померзло, а продвижение сильно замедлилось. Тем не менее, в середине мая армия оказалась у перекопа. Голицын почему-то был уверен, что достаточно явиться к воротам Крыма, и хан сразу капитулирует. Но крымцы наскакивали на русский лагерь, уклоняясь от генерального сражения, а сдаваться не собирались. Снова началась жара, пресной воды вокруг не было. Перешеек укреплен стеной и рвом. Без штурма не прорвешься. А прорвешься, с той стороны простирается такая же безводная крымская степь. Голицын вступил в переговоры, затягивать которые было нельзя. Татары-то никуда не торопились. А положение огромного русско-украинского войска с каждым днем делалось все бедственней. Так и повернули назад, ничего не завоевав и никого не победив. На обратном пути множество ратников погибло от жажды и от сабель татарской конницы. Умирали лошади, приходилось бросать повозки. Провал второго крымского похода нанес непоправимый удар по престижу Софьи и ее фаворита, стал непосредственным предвестием их падения. Но прежде чем перейти к описанию нового политического кризиса, последнего в истории третьего государства, нужно рассказать о главном достижении предпетровской России – освоении гигантских просторов Сибири.